Глава 25. Из глубины доносился голос медведя, поэтому я смело пошел вперед, не думая о том, с чего это посреди аллеи появилась темнота и куда меня ведет этот ход. Я уже переносился в пустошь, так что почему бы и не возникнуть какому-нибудь волшебному тоннелю, который перенесет меня прямо на рудник. Вполне возможно, что это была ловушка, но шаман тоже шел спокойно рядом со мной, практически касаясь моей ноги, и его звериному чутью я доверял больше, чем себе. Мы шли в полной темноте, просто на голос, шагали, как по проспекту. За что я и поплатился, когда при очередном шаге больно ударился ногой о камень. Выругавшись, я засветил на ладони пламя. И сразу же выругался еще раз. Это был не рудник, где в последнее время жил медведь. Это был тоннель, подземный ход. Он был словно прогрызен кем. Во всяком случае, такое впечатление создавали обгрызенные корни, то тут, то там торчащие из стены потолка. Однако, как только я остановился, голос зазвучал снова. «Не стой истуканом! У нас мало времени!» Ловушка или нет, я узнаю только, когда дойду. А потому я смело пошагал вперед, тем более, что в свете языка пламени, что горел на моей ладони, двигаться можно было быстрее, чем в полной темноте. Тоннель закончился так же неожиданно, как и появилась тьма, и мы, наконец-то, вышли в пещеру рудника — ту самую, в которой мы с медведем повстречались в первый раз. Увидев медведя, я приложил кулак к открытой ладони, поклонился и сказал. «Младший приветствует старшего!» Медведь хмыкнул. «Сразу видно, где учишься. Манеры в тебя уже вбили». «Не всем я оказываю уважение», — дернулся я. «Только тем, кто заслуживает». «А ты наглец!» — засмеялся медведь. «Но поэтому я тебя и взял в ученики». «Учитель!» Выдохнул я и уже искренне склонился в почтении. «Ну вот, так-то лучше!» — проворчал медведь и повернул голову направо. И тут же из тени вперед выступила Настя Тараканова, точнее, высокоуровневый лютый мертвец, искусная марионетка медведя. Как же она была похожа на Анну. Настя подошла ко мне и с поклоном протянула шкатулку. Глянув вопросительно на медведя и увидев, как он кивнул, я принял подарок, но открывать не спешил. Смотрел на медведя и ждал, что он скажет. Он и сказал. «Завтра мы уходим с рудника». Я знал, что этот день настанет, и все равно слова прозвучали неожиданно. «В шкатулке оберег», — продолжил медведь. Я открыл крышку. На бархатной подушке лежала красная шелковая кисточка с золотистой бусиной, скорее всего, из янтаря, и на плетенной черной шелковой же петельке. «Напитай оберег ци и носи его постоянно, он защитит тебя», — сказал медведь. Я поклонился. «Спасибо большое». И принялся оглядывать себя, выбирая, куда повесить поделку. По большому счету, вот эта кисточка с бусинкой чем-то напоминала того человечка, которого делал я, но очень отдаленно. Как куколка из соломы напоминает изящную фарфоровую балерину. Кисточка была сделана мастерски. Все пропорции такие приятные, про цвета вообще молчу. Причем интересный момент. Моя магия связана со стихией огня. И такой же солнечный огонь сокрыт в бусине. А шелковая кисть очень приятна на ощупь. Когда она прикасается к телу, то чувствуется успокоение и умиротворение. К тому же она красная. Что касается черной петельки, за которую нужно закрепить оберег, то она крепкая и надежная. То есть в обереге была та же самая тройственность, о которой я уже не раз думал и которая сопровождает меня в новой жизни. Я снова посмотрел на кисточку. «Этот оберег сделан специально для меня». Такое сочетание цветов явно не случайно. Скорее констатировал, чем спросил я у медведя, который спокойно наблюдал, как я изучаю оберег. Похоже, мои слова медведю понравились, и он сказал. «Раз ты это понял, то вот тебе совет. Не позволяй никому узнать о том, что у тебя три ци». Я уже столкнулся с этим и понимаю. «Да я жив остался только потому, что они не знали», — перебил я медведя. Он кивнул и продолжил. «История нашего мира сильно запутана, причем сделано это нарочно, чтобы спрятать истину. Твоя задача, мой ученик, найти эту истину. Но ты должен помнить, если кто-то узнает, что ты двигаешься в том направлении, тебя уберут с игровой доски». «И что же это за направление?» — спросил я. «Ты должен узнать истинную причину появления магии», — ответил медведь. «Как только ты это узнаешь, ты поймешь, что нужно делать». «А ты знаешь эту причину?» — спросил я. «Мои знания — это мои знания, и привели они меня туда, где я есть. а именно на твой рудник создавать магические кристаллы», — ответил медведь. «Мои знания тебе не помогут». «Хоть намек», — попросил я. И медведь покачал головой. «Ты должен сам найти истину. Иначе в чужом пересказе она может исказиться, перестанет быть истиной». «А если я не буду ее искать?» — спросил я. «Тогда все останется как есть», — спокойно ответил медведь. «А потом придет время, когда ты захочешь все изменить, но у тебя ничего не выйдет». Я вздохнул. «Какие-то пафосные недоговорки. Был бы я реально 16-летним пацаном, может, меня бы все это и увлекло, но я взрослый мужик, и слушать все это, а тем более вестись...» «Знаешь», — сказал я медведю, — «на меня в академии уже несколько раз покушались. Я лечился дольше, чем ходил на лекции. Мне подкидывали демонических слизней, травили духовным ядом, спровоцировали провести ночь с высокоуровневой демонической змеей. Пришлось ее убить. Шаман вон знает». Я показал на котяру. Он все время, пока я разговаривал с медведем, лежал у моих ног в позе сфинкса. Медведь даже не посмотрел на кота. Вместо этого он сказал: «Ты стоишь на игровой доске, и тебе кажется, что ты сам решаешь в своей жизни. На самом деле настоящая игра идет за пределами доски. Ты пока лишь шахматная фигура. Отсюда и последовательность смертельных ходов. Если хочешь выиграть эту партию, стань игроком, а не фигурой. Ну и научись играть в шахматы, выучи правила». Я задумался. Никогда не рассматривал ситуацию с этой стороны. А ведь действительно, если представить шахматную доску с расставленными на ней фигурами, то откуда знать слону, почему его переставили с одной клетки на другую? А вот игрок, который переставил фигуру, знает, зачем он это сделал. Но как победить в этой партии, цена в которой моя жизнь? «Вижу, ты задумался», — сказал медведь. «Это хорошо. Еще подумай вот о чем. Суть человека проявляется только в критический момент. И в критический же момент происходит рост. Тогда, когда ты делаешь все, что можешь, и чуть-чуть больше, вот это чуть-чуть больше и расширяет твои границы». Как бы да, я знал об этом, но ни разу не задумывался. А ведь действительно, взять спортсменов, у них все же построено на преодолении. Что касается меня, то у меня тоже есть свое преодоление. В том мире я сбежал от людей в лес, а тут у меня есть друзья. Это можно считать ростом? А если серьезно, то после того, как мне отравили ци, я создал печь-дан. После того, как я сразился со змеей, я получил духовное кольцо. После слизней у меня и у всех моих друзей улучшилась основа. А после отравления духовным ядом, не знаю пока, что я получил. Разве что понимание, что есть вещи, о которых нельзя говорить, что информация обо мне, попавшая в чужие руки, может стать для меня смертельной. Ну и волки прибежали. Хотя что-то подсказывает мне, что я пока еще просто не знаю, в чем для меня выгода этого приключения. В общем, задуматься есть над чем. «Думаю, пищи для размышлений у тебя теперь достаточно», — сказал медведь. «А теперь нам пора прощаться. Я, в общем-то, и сделал этот проход только для того, чтобы сказать тебе, что мы уходим, и чтобы подарить тебе оберег. Ну и напутственные слова сказать. А теперь нам пора». Я поклонился. «Спасибо, учитель». «Идите первыми», — сказал медведь. Я уже развернулся было, но тут котяра с раздражением мяукнул. «Мрмяу!» Медведь усмехнулся. «А я все думаю, когда же ты подашь голос? Думал, уже и не дождусь». «Мря! Ты мне зубы не заговаривай», — заговорил кот. «Я тебе не этот несмышленый котенок». И котяра махнул в мою сторону башкой. «Ну и что ты хочешь от меня услышать?» — с насмешкой спросил медведь. «Зачем тебе все это?» — кот посмотрел вверх. «Что ты задумал? Какую игру ведешь?» Медведь сел в позу для медитации и ответил. «У меня игра одна, и ты ее знаешь». Я смотрел на кота и медведя с широко открытыми глазами и с открытым ртом. И когда медведь произнес «ты ее знаешь», у меня все внутри всколыхнулось. «Вы что, уже знакомы были раньше, что ли?» — спросил я. Котяра глянул на меня и начал раздраженно дергать хвостом. Ни кот, ни медведь моего вопроса словно не слышали. «И чего ты хочешь?» — спросил медведь. «Ты знаешь чего?» — парировал кот. «С каких это пор тебя заботят?» — медведь демонстративно посмотрел на меня. «Несмышленные котята!» «С тех самых пор, когда этот малец убил змеюку. Ту самую!» — Так что дай ему, что положено, — потребовал кот. — Это нужно заслужить, — не согласился медведь. — Ты хочешь, чтобы он выполнил для тебя грязную работу и не хочешь помочь ему? Тебе напомнить, чем это все закончилось в прошлый раз? — не уступал кот. — Я уже помог. Я отстроил ему систему меридианов, дал хорошую основу. По-твоему, это мало? — начал оправдываться медведь. — Да это вообще ни о чем, — заявил кот. — Ты бы еще похвалился, что медитировать его научил. — А что, нет, что ли? — парировал медведь. — Нет, — рявкнул кот. — Ты про его медитацию ничего не знаешь. — А ты как будто знаешь, — с ехидной улыбкой спросил медведь. — Да уж побольше твоего, — ответил кот. — И все равно не надо приплетать сюда прошлый раз, — возмутился медведь. — Тогда это было совсем не то, что сейчас. — Ну да, конечно, — извительно заявил кот. — Я не виноват, оно само. Я слушал их перебранку и охреневал. Так много новой информации получил, ее бы теперь переварить. Но одно я знал уже сейчас. Мое отношение и к медведю, и к котяре больше не будет прежним. Я видел, что медведь недоволен, не хочет отдавать то, что требует кот. Интересно, что это? Из какой области? А котяра, знай себе, ругался. Мелкий против огромного медведя. Даже вздыбленная шерсть не делала котяру сопоставимым с медведем. И тем не менее кот разговаривал с медведем на равных. Более того, требовал от него что-то. «Эх», — пробормотал я, усаживаясь прямо на пол, — «не хватает только попкорна».